выбран на мишень. Наведен прицел, взглядов рикошет. Попадаешь в цель, перестрелка душ, перестрелка тел. Я так не хотел. Опытный стрелок, жертву не жалей, нажимай курок и стреляй скорее. Взгляд твоих чужих обжигает сталь. Я очень устал. Разбились зеркала, как будто ты ушла. Осколки их повсюду. Ты стреляла наугад, но не смотри назад. Я звать тебя не буду. Выстрел прозвучал, сказаны слова, ветер раскачал. Мысли задала, умерла любовь в перестрелке тел. Я так не хотел, знай. Разбили зеркала, как только ты ушла. Осколки их повсюду. Ты стреляла наугад, но не смотри назад. Я звать тебя не буду, знай. Разбили зеркала, как только ты ушла. Осколки их повсюду. Ты стреляла наугад, но не смотри назад. Я звать тебя не буду. Новая мишень, новая игра. Умерла любовь, что жила вчера. Ночи без тебя, дни и вечера. Прощай, мне пора, знай. Разбили зеркала, как только ты ушла. Осколки их повсюду. Ты стреляла наугад, но не смотри назад. Я звать тебя не буду. Я звать тебя не буду.